Час 25. Выходная точка телепорта была в Ленинградской области, недалеко от железнодорожной станции. Маги быстро добрались до Петербурга на электричке. Была суббота, так что студенты решили явиться в университет для рассказа о своем возвращении и перевода на высокие курсы кафедр в понедельник. Иван предложил Людмиле провести день вместе, девушка, к приятному удивлению мага, согласилась. Вечером студенты пошли домой к Ивану посидеть, поболтать, как выразился студент, приглашая Людмилу. Ближе к вечеру Иван обнаружил, что у него появилась девушка. Правда, полное осознание этого факта пришло к студенту только утром, когда он проснулся в постели не один. Аккуратно поднявшись с кровати, чтобы не разбудить Людмилу, Иван оделся и пошел на кухню готовить кофе и завтрак. После приготовления завтрака, студент решил проверить сообщение на телефоне. Большую часть времени нахождения вне городов маг держал телефон выключенным, чтобы случайно пришедший звонок не привлекал монстров. Увидев кучу сообщений и звонков от Павла с Ольгой, Иван вспомнил, что забыл сообщить друзьям, что они с Людмилой в порядке, хотя Николай Викторович скорее всего уже добрался до города и сообщил информацию в университет. Пока студент читал многочисленные сообщения в телефоне, на кухню вошла Людмила, удивленно посмотрев на приготовленный завтрак. Иван, поцеловав новообретенную девушку, сказал, хихикнув: «Не сильно привыкай, это у меня стихийное, я как был, так и остался разгильдяем». Людмила улыбнулась, и студенты вместе позавтракали, после чего Иван позвонил Павлу. Из трубки раздался радостный окрик: «Здорово, Ваня, живой, значит. Так мы с Ольгой и думали, от тебя же так легко не отделаешься, как Людмила». После ответа Ивана, что с Людмилой все в порядке, Павел продолжил: «Вот что значит без нас в экспедиции ходить. Гобухать по этому поводу, надо много тебе рассказать, да и я с удовольствием послушаю о ваших приключениях. Я Ольге сообщу», она сильно волновалась. Студенты договорились бухать дома у Ивана. Студент закупился алкоголем, а оставшееся время провел с Людмилой, которая позвонила Настасье Николаевне, сказав, что в ближайшие дни дома ночевать не будет. Павел с Ольгой пришли одновременно, а может вместе, кто знает, что произошло, когда нас с Людмилой не было. Горячо поприветствовав друг друга, студенты пошли на кухню. Под водочку Иван рассказал о своих с Людмилой приключениях, в том числе и о пьянке с Горынычем, прорыве на высокий уровень и пробуждении. После рассказа Ивана, Ольга, оглядев пристальным взглядом студента и близко сидящую к нему Людмилу, засмеялась. «Похоже, вы сильно сблизились в Сибири. Теперь понятно, почему, прибыв в Питер вчера утром, вы позвонили только сегодня. Сочувствую, Людмила, желаю тебе терпения». На лице Павла было недоумение, Людмила хихикнула вслед за Ольгой, а Иван, улыбнувшись, приобнял свою девушку. После этого Павел все понял и заржал громче всех, поздравляя Ивана. После этого Ольга рассказала о том, что происходило в университете. Информацию о пропаже студентов во время экспедиции пытались не придавать огласке, но это не очень получилось. В пятницу в университет пришли вернувшиеся Николай Викторович и Константин, рассказав о том, что произошло после исчезновения. После этого болтать о данном происшествии перестали. Николай Викторович и Константин умолчали о ядре искажения и территории высшего императора. После этого краткого рассказа Ольга продолжила: «А мы с Павлом тоже прорвались на высокий уровень. Я засела в комнате элемента молнии и с помощью галактической жилки прорвалась. Я пробудила элемент яда с сопроводительным эффектом». Павел энергично заговорил: «А мне, поскольку у меня земля и вода с болотными духовными семенами, мне дали возможность покультивировать в сердце болот вместе для культивации магов среднего уровня. Мне очень повезло, говоря то, что произошло, случается очень редко. Мои элементы земли и воды объединились в общий духовный путь вместе с семенами, которые развились до больших душевных. Теперь мои элементы воды и земли развиваются синхронно, энергия между ними распределяется равномерно. Они оба теперь на высоком уровне, и я могу использовать их вместе. Получается что-то вроде болотной магии. Я пробудил элемент света, но пока забью на него». Иван с Людмилой удивились и поздравили Павла с Ольгой. Оставшийся вечер студенты просто бухали. Утром студенты, несмотря на похмелье, встали рано и отправились в университет. Первым делом Иван с Людмилой пошли на кафедру пространства. На кафедре студенты встретили Николая Викторовича и Татьяну Сергеевну, которая обрадовалась, увидев студентов живыми. Иван и Людмила, в связи с переходом на высокий курс, перевелись на основную кафедру пространства. Людмила пошла устраиваться на начальный курс второстепенной кафедры элемента духа. Иван пошел переводиться на высокий курс второстепенной кафедры элемента призыва и устраиваться на средний курс второстепенной кафедры элемента звука. На кафедре элемента звука удивились, что Иван, только недавно пробудившись, уже достиг среднего уровня и может выпускать магию. Оставшееся до конца семестра время Иван получал удовольствие в дуэлях на кафедрах высокого курса. Поскольку в университете можно было учиться, находясь на высоком уровне до 30 лет, в рейтингах высоких курсов позиции практически всегда оставались стационарными, только прорвавшимся на высокий уровень сложно противостоять тем, кто находится на этом уровне 5-8 лет. Несмотря на это, Иван для новичка поднялся довольно высоко в рейтингах основной кафедры пространства и второстепенной кафедры призыва, а также занял второе место в рейтинге среднего курса второстепенной кафедры элемента звука, благодаря своим 6 духовным границам. Людмила не отставала от парня в рейтинге кафедры пространства. Все это время, так как родители Ивана были на охоте, Людмила жила с парнем, улучшив его питательный рацион. Периодические рейды на квартиру Ивана, с целью посмотреть на то, как живет внучка, устраивала Настасья Николаевна. Когда Людмила научилась выпускать магию духа, она периодически в шутку использовала ее на Иване, говоря, что будет читать его мысли. Студент, понимая, что его девушка только шутит, облегченно вздыхал. К началу второго семестра, благодаря ресурсам из рейтингов, Иван достиг высокого уровня в магии элементов хаоса и некромантии, третьей ступени среднего уровня в магии земли и второй ступени среднего уровня в магии звука. Также студент научился выпускать магию высокого уровня призыва и пространства. В начале второго семестра студенты высоких курсов имели возможность отправиться на охотничью практику. Иван, Людмила, Ольга и Павел, объединившись в команду, отправились на практику в Архангельскую область. Прибыв в Архангельск, студенты сразу пошли в Лигу охотников, взять задание на практику. В здании Лиги, во время стояния в очереди к консультантам, Иван услышал в голове голос призрака Кощея из Персня. «Владеющий Иван, на тебя обратил свой взор маг заклятия. Он на верхних этажах этого строения. Это все, что я могу почувствовать из этого Персня. Будь осторожен». На стойке консультации студентов отправили в одну из приватных комнат для получения задания. В комнате было пусто, но через некоторое время дверь открылась и в комнату вошел мужчина лет 45 в одежде охотника с секретаршей. Иван получил предупреждение от призрака Кощея, что это и есть тот маг заклятия. Мужчина, сев в кресло, заговорил: «Здравствуйте, я Богдан Сергеевич, предводитель охотников, маг заклятия, а также владеющий священного сосуда чуда юда рыбы кита». Студенты оторопели, а Богдан Сергеевич продолжил: «Я попросил консультантов Лиги устроить нашу встречу, разумеется, так, чтобы никто о ней не узнал. Думаю, вам не нужно излишнее внимание, чтобы лично убедиться, что мои чувства меня не обманывают. Парень, ты реально владеющий одновременно и сосуда левого Горыныча и сосуда Кощея? Или это какой-то маскирующий артефакт?» Иван, собравшись с духом, ответил: «Здравствуйте, да, я владеющий священного сосуда левого Горыныча. Также я владеющий перстня Кощея Бессмертного. Кощею было скучно, поэтому он мне, как владеющему Горыныча, обладающему элементом некромантии, позволил стать своим владеющим, чтобы наблюдать мою жизнь как из телевизора». Богдан Сергеевич засмеялся и сказал: «Как это похоже на хранителей Руси. Я так рад, что я владеющий чудо-юдо рыбы кита, видимо, единственного хранителя, который не мается хренью. Но, я думаю, это из-за ее размеров. Интересно, в одной группе двойной владеющий, царевна и болотный маг». Ольга немного насупилась, но Богдан Сергеевич продолжил без запинки: «Раз уж я, из-за своего любопытства, устроил нашу встречу вместо выдачи вам задания по практике, то его дам вам я, как раз для вашей необычной компании. В лесах видели необычное стихийное существо тени уровня главнокомандующего. Ваша задача сделать так, чтобы оно перестало блуждать по лесам и нападать на людей. Моя секретарша даст вам детали задания и координаты мест, где видели существо. беретесь? Или вам нужно обычное задание?» Студенты быстро согласились, взяли документы с деталями задания, а также координатами и отправились в путь. Часть 26. В информации о задании, выданной студентам, были представлены следующие сведения о существе. В лесах Архангельской области несколько раз было замечено стихийное существо тени. По информации сражавшегося с ним в одиночку мага высокого уровня, уровня главнокомандующего, предположительно старшего, было замечено, что существо избегает попадать в хорошо освещенные места, нападает на людей, только при ощущении угрозы, в том числе актом агрессии, считает направлением на себя любых источников света, трусливо. При ощущении серьезной угрозы своей жизни сбегает. Прочитав информацию, Ольга сказала: «Судя по всему, для победы над этим существом нужна магия света минимум высокого уровня. Почему это задание дали нам? Среди нас с элементом света владеет только Павел, да и то не то чтобы владеет, только потому что наша команда необычная». Состроив недовольную гримасу, Ольга добавила: «Ну, кроме меня, разумеется. Возможно, для этого задания требуется нестандартный подход. Вы заметили формулировку Богдана Сергеевича? Ваша задача сделать так, чтобы оно перестало блуждать по лесам и нападать на людей, а не просто ваша задача уничтожить это существо». Конечно, Лига Охотников могла послать отряд из нескольких магов высокого уровня элемента света и, наверное, легко расправиться с этим существом. Но владеющий чудо-юдо рыбы-кита почему-то решил, что это задание нам по силам. «Ну, или он просто тролль», — ответил Иван. «В таком случае, нам нужно по пути подумать о возможном нестандартном подходе. Что мы можем сделать? Ваня, ты можешь заключить второй контракт», — сказала Ольга. «Нет, не могу пока. Слишком мало времени прошло с моего прорыва на высокий уровень, второе контрактное пространство еще не появилось», — ответил Иван. «Стихийное существо тени может не иметь телесной оболочки и состоять в основном из энергии элемента тени. В таком случае ты можешь поглотить его амулетом или перстнем, хотя, поскольку у тебя из элементов темной магии есть только некромантия, ты получишь небольшую пользу от этого. А вот если его энергию каким-то образом могла бы поглотить Оля», — предложила Людмила. «Артефакты для такого поглощения очень редки и дороги, мы не можем их просто так достать. Если, конечно, кто-нибудь из вас не носит с собой что-нибудь, что помогло бы Оле это сделать», — сказал Павел. Ни у кого требуемого артефакта не оказалось, и студенты решили разобраться на месте. Прибыв в область, где обнаруживали существо, студенты стали осматривать окрестности, заодно убивая встреченных монстров. На ночь студенты разбили лагерь, но костер сделали очень ярким, и дежуривший маг периодически светил фонариком в лес, чтобы спровоцировать существо. На пятый день поисков, ночью, когда дежурившей была Ольга, девушка внезапно заметила дыхание элемента тени около границы освещенности костра. Чтобы не вспугнуть существо, студентка не стала будить товарищей и медленно подошла к месту сосредоточения энергии тени. При приближении Ольги, сгусток тени переместился на несколько метров в сторону удаления от девушки и сформировался в объемное существо, сотканное из теней. В темноте Ольги, даже с помощью своего элемента тени, было сложно разглядеть существо, но оно было невысоким, где-то 1,5 метра роста, силуэт чем-то напоминал человеческий, но на голове находились недлинные рога. Существо заговорило тонким голосом: «Здравствуй, человек, вы меня в этих лесах ищите. Похоже на то, но ты не стала будить других людей и не напала. Что тебе надобно?» «Я Ольга, мне с друзьями поручили сделать так, чтобы тебя больше не было в этих лесах. Не думаю, что мы смогли бы тебя поймать, ты слишком искусен в элементе тени. Можешь предложить мирное решение проблемы, иначе после нас придут охотники, от которых ты не скроешься». Существо некоторое время молчало, потом заговорило: «Я бес Митрофан, мое тело уничтожили охотники несколько недель назад, но я смог сбежать в таком виде и теперь вынужден без тела блуждать по лесу. Ты обладаешь элементом тени. Я думаю, я знаю, что можно сделать». Бес стал медленно подходить к Ольге. «Что?» — спросила Ольга, как вдруг силуэт Митрофана расплылся и тень окутала девушку. Ольга почувствовала внутри себя темную энергию, а также обнаружила, что начала терять контроль над своим телом. Вдруг Ольга услышала голос беса в своей голове: «Прости, девушка, но это единственный выход. Я овладею твоим телом. Но не расстраивайся, по бесовским праздникам я буду давать тебе контроль. Ольга пыталась сопротивляться, но, поскольку она не развивала свои духовные границы, у нее ничего не получилось. Внезапно, бес закричал и к Ольге начал возвращаться контроль над телом. 2 минуты назад в палатке Людмилы и Ольги. Людмила сладко спала одна в пустой палатке, поскольку Ольга отнеслась к предложению спать вдвоем с Павлом в одной палатке без особого энтузиазма. Вдруг, девушку разбудил громкий старческий, немного кажущийся потусторонним голос. «Восстань, а царевна! Твоя подруга нуждается в твоей помощи!» Людмила вскочила и увидела в палатке призрак Кощея, пытающийся сидеть гордо, несмотря на низкий потолок палатки. Царевна спросила, что случилось. «Ольга овладевает бес. Ты магией духа можешь ослабить его. Твои духовные границы достаточны для этого. Это поможет подруге твоей вновь овладеть своим телом. Насчет остального, я дам моему владеющему наставление, что делать». Призрак Кощея исчез, а Людмила почувствовала с помощью магии духа Ольгу и чужеродную сущность в ее теле и направила на беса духовную атаку. Несмотря на то, что магия духа Людмилы была на начальном уровне, то, что девушка маг высокого уровня с 6 духовными границами, позволила подавить беса в теле Ольги. Через некоторое время сопротивление беса прекратилось полностью и Людмила, одевшись, вышла из палатки. Снаружи, около Ольги стояли Павел и Иван, который направлял на Ольгу перстень. Увидев Людмилу, Ольга сказала: «Привет, спасибо за помощь магии духа. Мне Ваня сказал, что это Кощей вовремя среагировал, но все равно, без тебя мной бы овладел этот бес. Ваня, с помощью перстня и указаний Кощея, превратил подавленного твоей магией духа беса в безобидное усиление для моей магии тени. Правда, его голос в моей голове никуда не делся, но Кощей говорит, что никакой угрозы потерять контроль нет. Если бы я знала, что этот засранец способен на такие трюки, позвала бы вас сразу, но решила действовать сама и сглупила. Но зато, бес сильно усилил и видоизменил мою магию тени, правда я еще не понимаю, как. Поздравляю с усилением, говори, если голоса будут сильно надоедать, я проучу беса магией духа», сказала Людмила. После этой фразы крики Митрофана «Ну отпусти меня, я хороший». «Мы начали знакомство не с того. Прекратились», и бессмысленно сказал Ольге. «Хорошо, хорошо, я буду тихо сидеть. Только не натравляй на меня эту ведьму», Ольга мысленно ответила. «Отлично, теперь расскажи, как твоя сущность видоизменила мою магию. Все равно, теперь ты умрешь вместе со мной. А я почем знаю, как моя магия слилась с твоей человеческой. Ты лучше у Кощея спроси, коль не боишься», Ольга сказала вслух. «Вань, можешь спросить Кощея, не знает ли он, как повлиял бес на мою магию тени». В этот момент призрак Кощея появился рядом с Иваном и сказал: «Я вам справочник, что ли? Я вам и так исправно помог. Но все же, я расскажу. Эта энергия дает усиление, равносильное большому душевному семени и может развиваться, вместе с улучшением твоего элемента тени. Также, твое перемещение по теням сильно улучшится. Другая магия тени тоже изменится. К тому же, ты сможешь создавать теневые иллюзии, правда, слабо устойчивые к свету. Магия других элементов темной магии тоже усилится, но слабее». После этих слов призрак исчез. Иван, услышав это, засмеявшись, сказал: «Да ты теперь имеешь идеальные способности для скрытного убийцы. Тень, молния, яд, да это же убойная комбинация. Подумай над вступлением в гильдию убийц». Ольга ткнула Ивана локтем и сказала: «Конечно, вступлю, ты будешь первой целью». Иван засмеялся и остался дежурить оставшуюся ночь, а остальные пошли спать. Утром студенты собрали лагерь и отправились обратно в Архангельск сдавать задание. Час 27. Вернувшись в Архангельское отделение Лиги Охотников, студенты обнаружили, что количество магов в здании увеличилось в несколько раз, по сравнению с тем, что было при принятии задания. Простояв очередь на сдачу задания, маги доложили о результатах миссии, показав присутствие беса в Ольге. Девушка-консультант, выдав награду, сказала: «Отличная работа. Вот, еще Ивану просили передать в качестве бонуса». Девушка передала студенту небольшой сверток с приложенной запиской. «Также, так как вы отлично выполнили задание практики, могу вам предложить поучаствовать в общей охоте. Это дополнительное задание было согласовано с университетом. На востоке наблюдается ежесезонное нашествие магических зверей. Среди них основную массу составляют слуги и вожаки стаи. Также есть некоторое количество главнокомандующих и, скорее всего, 1-3 полководца. Поэтому, отделение Лиги Охотников ближайших регионов объявили общую охоту для команд охотников, магов высокого и среднего уровней. С полководцами разберется уже выбранная для этого команда магов высшего уровня. Как у магов высокого уровня, у вас будет задача сопровождать несколько команд магов среднего уровня, уничтожая попавшихся на пути монстров уровня главнокомандующего. Все трофеи в такой охоте достаются собравшим их охотников, дополнительной награды, кроме баллов охотников нет. Отправление вашей группы будет через 3 дня, сбор в здании лиги в 10 утра. Вы принимаете задание. Студенты быстро согласились. Сняли комнаты для ночлега в здании лиги и стали готовиться к миссии. Первым делом, Иван прочитал записку, приложенную к свертку. В ней говорилось следующее. «Дважды владеющий Иван, поздравляю с выполнением задания. Я решил, что мне, как владеющему, надо чем-нибудь тебя поддержать. Поэтому посылаю в качестве бонуса за выполнение задания эту безделушку, для меня она бесполезна, а тебе может пригодиться. С уважением». Богдан Сергеевич. Иван с интересом, под наблюдением товарищей, вскрыл сверток и обнаружил в нем большую кость, от которой веяло сильным дыханием элемента некромантии. Маг сел культивировать, синхронизировавшись, как его учила Василиса, с перстнем Кощея, и стал поглощать энергию кости, направляя ее в звездную реку элемента некромантии. Таким образом, студент стал контролировать все 343 звезды этого элемента. Очнувшись от культивации, Иван увидел в комнате Людмилу, которая сообщила, что Павел с Ольгой ушли на магический рынок закупаться магическим снаряжением. Студент решил, раз осталось время до отправления на охоту, изучить инструкцию по изготовлению сосудов для душ, полученную от Марии. Для создания сосуда необходимо взять основу из материала соответствующего уровня, далее особым образом направить энергию элемента некромантии в основу, подпитывая полученные энергетические узоры на основе душами монстров соответствующего уровня. Советы Марии по улучшению качества сосудов касались всех аспектов. Какую основу выбрать, какие узоры создавать и души каких существ использовать. Иван сначала решил создать сосуд для душ уровня вожака стаи, потренировавшись перед этим в создании сосудов для душ слуг. Души у студента были, а вот для создания основы требовался магический кузнец. Маг с надеждой спросил Людмилу, не обладает ли она навыками кузнечного дела, на что царевна ответила, что это не ее специализация и она имеет только базовые навыки, подходящие только для создания снаряжения для магов начального уровня. Поэтому, Иван, в компании своей девушки, отправился к магическому кузнецу. Магическим кузнецом оказалась крупная накачанная женщина лет 40. Иван спросил, есть ли в наличии основы для артефактов среднего и начального уровня и заказал изготовление основ высокого и среднего уровня из предоставленных им материалов к предполагаемому времени возвращения с охоты. Кузнец с радостью приняла заказ и продала студенту 3 основы для артефактов среднего уровня и 15 для начального. Вернувшись в снятые комнаты, Иван начал пытаться создавать сосуды для душ слуг, испортив 10 основ. Студент все-таки научился правильно создавать энергетические узоры магии элемента некромантии, контроль высокого уровня, к тому же улучшенный перстнем очень помог. Удачно создав 5 сосудов для душ уровня слуги, Иван перешел к сосудам для душ уровня вожака стаи. Студенту чудом удалось выполнить усложненные узоры, не испортив основу с первого раза, в итоге Иван получил 3 сосуда для душ уровня вожака стаи, каждый последующий из которых был лучше предыдущего. Призрак Кощея, во время процесса создания, усиленно комментировал происходящее, но, все-таки, дал пару полезных советов по созданию энергетических узоров. Студент заметил, что создание всех сосудов заняло у него около суток и исчерпало достаточно много энергии элемента некромантии. Отлично, после охоты с новыми основами попробую различные узоры, описанные в инструкции Марии, а сейчас надо сбагрить изготовленные сосуды, ведь отправление уже завтра. Пока Иван занимался изготовлением сосудов, Людмила культивировала, гуляла по городу с Павлом и Ольгой и периодически приносила парню что-нибудь поесть. Закончив с сосудами, Иван, взяв с собой Людмилу и Павла с Ольгой, пошедших из интереса за компанию, отправился к консультанту Лиги охотников, чтобы узнать, где можно продать сосуды. Консультант сказала, что сосуды для душ очень востребованы, поэтому Лига занимается оценкой, скупкой и продажей таких сосудов. Оценщик, осмотрев все 8 сосудов, понял, что это одни из первых работ Ивана, но похвалил эффективность узоров, сказав, что последний сосуд для душ уровня вожака стаи качеством чуть выше среднего, что для начинающего ошеломляющий успех. Продав сосуды, оставшийся вечер студенты посвятили культивированию. Утром, явившись в пункт сбора, студенты подошли к консультанту Лиги, которая, когда все маги из группы подошли, представила всех друг другу. Отряд Ивана сопровождал 4 отряда магов среднего уровня, 17 человек в сумме, не считая 4 студентов. Часть охотников, магов среднего уровня были в 1,5-2 раза старше студентов, и некоторые из них были недовольны, что защищать от главнокомандующих и командовать группой будут студенты, молокососы на практике. После представления, Иван обратился ко всем и попросил подойти к нему самого опытного охотника в группе. Студент понимал, что в охотничьем деле сила не самое главное, также важны знания монстров и местности и реальный опыт, поэтому попросил вышедшего охотника лет 40 по имени Егор Иванович давать советы по ситуациям и брать на себя командование группой в определенных ситуациях. Увидев такой шаг Ивана, недовольные немного успокоились, но все равно сомневались в компетентности студентов в качестве убийц монстров уровня главнокомандующего. Среди охотников группы, Иван, Ольга и Павел с удивлением обнаружили Марину, и, когда группа отправилась в путь, подошли поздороваться. Марина с улыбкой поприветствовала друзей, а также Людмилу, с которой была мало знакома. «Здравствуйте, командирчики, похоже, вы уже сильно меня в культивировании обогнали. Надо же, вы все маги высокого уровня. Я так рада всех вас видеть». После приветствия, студенты частично рассказали, чем занимались прошедшие с последней встречи время, а Марина в ответ рассказала о своих приключениях в качестве охотницы. Марина была в отряде Егора Ивановича и за прошедшее время получила много опыта в сражениях с монстрами. Иван, Людмила, Павел и Ольга, а также, иногда Марина передвигались на призванном Иваном косолапом. Через несколько дней пути группа прибыла в зону охоты. После прибытия, по пути стало попадаться гораздо больше монстров, поначалу только уровней слуги и вожака стаи. В бои с такими монстрами студенты не вмешивались. Однако они отметили, что Марина стала бывалой охотницей. 2 дня охоты прошли гладко, но на 3-й день группа услышала крики со стороны. Иван с помощью магии звука разведал местность и обнаружил, что в стороне, с которой раздавались крики, 2 младших и 1 старший главнокомандующий раздирают в клочья 2 объединенные группы охотников. Услышав это, охотники сказали: «Надо обходить, мы ничем помочь не сможем, как это ни прискорбно». Иван, оглядев своих друзей, сказал: «Мы можем помочь. Мы, студенты, возьмем на себя главнокомандующих, а ваша задача — помочь выжить тем охотникам в ловушке, после того, как мы отвлечем главнокомандующих на себя». Маги среднего уровня начали говорить, включая Егора Ивановича, что студенты слишком самоуверены и всех погубят, но Иван был непреклонен, отдавая команды своим товарищам. «Я займусь призывом, Паша за тобой замедление монстров, после того, как мы обезопасим немогущих сражаться охотников, Оля, сначала с помощью магии тени перемести пострадавших к магам среднего уровня нашей группы. Людмилочка, ты главная атакующая сила. Сначала надо разобраться с младшими главнокомандующими, а потом втроем атаковать старшего». После определения тактики боя, студенты приготовились атаковать. Часть 28. Иван призвал косолапого, песца и 2 скелетов, военачальников и усилил скелетов магии некромантии среднего уровня. Времени попрактиковать призывную волну и магии некромантии высокого уровня у студента не было, поэтому он не стал использовать эту магию. Когда звери Ивана пошли в атаку, Людмила контролем отбросила гигантского волкообразного старшего главнокомандующего, которого стал отвлекать писец, а одного из младших главнокомандующих, рысеобразного, взял на себя косолапый, а второго, кабанообразного, скелеты. Ольга магией тени подобралась к охотникам и начала перемещать с поля боя всех магов ниже высокого уровня и тех, кто был слишком сильно ранен. Затем Павел использовал совмещенную магию высокого уровня воды и земли, создав под каждым зверем противником очень глубокое болото. Иван, заметив, что волкообразный зверь все еще может выбраться, стал его удерживать магией пространства, передавая указания товарищам и четырем спасенным охотникам, магам высокого уровня, магией звука. Людмила обливала кабанообразного монстра погребением небесным пламенем, Павел обволакивал рысеобразного монстра болотной жижей, заставляя ее затвердеть магией земли высокого уровня, а Ольга била в этого монстра магией молнии высокого уровня. Спасенные охотники помогли разобраться с младшими главнокомандующими и присоединились Ивану с Песцом в бою со старшим главнокомандующим. Бой был таким легким, в основном из-за того, что болото, создаваемое Павлом, почти полностью обездвиживало монстров. Вскоре волкообразный главнокомандующий был убит. Остальные охотники из группы Ивана, помогающие раненым спасенным охотникам, смотрели на студентов сильно удивленными взглядами. Ошарашенной выглядела даже Марина, которая не сомневалась в товарищах. Девушка подошла к друзьям и сказала, улыбаясь, «Вау, вы стали заметно сильнее с нашей последней встречи. Такими темпами скоро полководцев пачками валить будете». Студенты засмеялись. После этого подошел Егор Иванович и извинился от лица всех охотников группы за недоверие к студентам. Иван сказал, что понимает причину недоверия и никакой обиды не держит. Затем спасенные охотники поблагодарили студентов за спасение и отправились обратно к ближайшему отделению лиги. Две объединенные группы понесли слишком большие потери и приняли решение вернуться. Следующие несколько дней охоты шли гладко, маги среднего уровня убивали множество монстров слуг и вожаков стаи, а студенты, периодически встречающихся главнокомандующих. После боя с очередным главнокомандующим, студенты с группой остановились ненадолго отдохнуть, как вдруг Ольгу, Ивана, Людмилу, Павла и Марину отделила от остальной группы гигантской каменной стеной. Перед магами появился человек в черном обмундировании охотника, черными очками, черными волосами, зачесанными в модную прическу. Перед тем, как незнакомец успел что-нибудь сказать, у Ивана в голове раздался голос Кощея. «Иван, это глава славящих меня, я понял это потому, что он маг заклятий и у него на поясе мой артефакт, меч-кладенец. Он не умеет обнаруживать священные сосуды и артефакты этого уровня, это видно по его взгляду и ауре. Единственный шанс вам выжить, это привести его ко мне. Если, конечно, ты мне доверяешь достаточно. Черт, реально жопа, придется сделать как сказал Кощей, иначе, даже если мы спасемся, кто-нибудь из моих друзей точно умрет». Незнакомец спросил холодным голосом, «Ну, кто из вас владеющий Горыныча? Я глава славящих Кощея, и я знаю, это кто-то из вас, иначе такую слабую царевну бы не отправили так далеко и с вами бы не говорил владеющий чудо-юдо рыбы-кита. Каждые 15 секунд промедления с ответом я буду убивать одного из вас, начну с царевны». В этот момент Иван достал из-под одежды амулет и сказал, «Я владеющий, и перед тем, как вы меня убьете и что-то еще сделаете, я вам предложу сделку. Вы не трогаете остальных и забираете меня отсюда, а я вам покажу, где заточен Кощей Бессмертный, и помогу туда зайти, в это место не попасть без владеющего. Дальше можете принести меня в дар своему повелителю, или что-нибудь еще». Глава славящих рассмеялся. «Интересное предложение, неужели ты такой альтруист? Вы все равно меня убили бы, но в этом случае только меня. Ну хорошо, ты меня заинтересовал. Я согласен, только не пробуй меня обдурить, если скажешь, что повелитель находится в Сибири, там, где предположительно жилище Горыныча, или на территории высшего императора Сибири, я всех порешаю. Потом найду твоих родственников и тоже порешаю. Так куда нам? Это место около Великого Новгорода. Ок, у тебя 5 минут на прощание с друзьями». Глава славящих отошел на 10 метров от студентов, достал сигарету и закурил. Марина ошарашенно смотрела на Ивана, Ольга молча обняла мага, опомнившись, Марина сделала то же самое, Павел похлопал по плечу, а Людмила поцеловала. Ольга, Павел и Людмила понимали, что скорее всего Кощей посоветовал Ивану поступить так, как он поступил, но не были уверены в намерениях самого Кощея. После прощания Иван подошел к главе славящих, который дотронулся до студента, и оба мага исчезли, растворившись в воздухе. Марина, будучи все еще ошарашенной, спросила, что происходит и почему остальные спокойней, чем должны быть. Оля начала все рассказывать подруге, а Людмила достала телефон и набрала номер сильнейшей своей сестры. Иван чувствовал, что его размазывает по пространству, вокруг виделись моментально проносящиеся мимо горы, леса, поля. Спустя некоторое время, все вокруг остановилось и студент обнаружил, что он, вместе с главой славящих, оказались в лесу. Студент не выдержал последствий путешествия и выблевал на траву. Глава славящих посмеялся и сказал: «Мы переместились посредством моего артефакта, сапогов-скороходов, ты еще хорошо перенес первое перемещение, а теперь веди. Если это будет ловушка, я сбегу и убью всех, кто тебе дорог. Я понятно объясняю?» «Да», — сказал Иван и, сверившись с картами на смартфоне, указал в каком направлении и на каком расстоянии находится поляна с колодцем. Прибыв на поляну, глава славящих, следуя указаниям Ивана, с помощью магии земли выкопал колодец, и они с студентом вошли в него и пошли в место заточения Кощея. Войдя через тяжелые двери, глава славящих поклонился Кощею, сказав: «Здравствуйте, повелитель. Я, ваш скромный слуга, наконец-то вас нашел, и приношу в дар этого владеющего змея Горыныча». Кощей встал со своего стула. Иван заметил, что в комнате не было ни следа ничего, что могло бы подорвать авторитета Кощея в глазах фанатиков. Например, в комнате было ничего, что в прошлый раз подарила бессмертному Настасья Николаевна. Кощей подошел к главе славящих, рассмотрел его и сказал: «Замечательно, служитель мой, я долго ждал этого часа». Потом взгляд бессмертного перенесся на меч-кладенец. «У тебя есть мой артефакт, давно я его не видел, дай мне его». Глава славящих передал Кощею меч. Кощей вынул меч из ножен и начал его рассматривать. Затем, неожиданно, резким движением, которого Иван не смог даже заметить, взмахнул мечом-кладенцом, и обезглавленное тело, не успевшего отреагировать на движение истинного императора главы славящих, упало на каменный пол. Иван видел, как душа из тела вылетела в направлении Кощея, но тот сделал взмах рукой, мертвое дыхание окутало тело и душа пошла обратно. Мертвое тело задрожало, голова встала на место, кожа стала серой и, наконец, через несколько минут, мертвец, глава славящих, стоял перед Кощеем. Бессмертный повернулся к Ивану и сказал: «Теперь, владеющий Иван, когда никто нас не отвлекает, хочешь чаю?» Некоторое время назад, в жилище Горыныча и царевин, Марья и Василиса сидели в лаборатории Марьи и пили чай. Вдруг у Василисы зазвонил телефон. Во время короткого разговора лицо царевны сильно посерьезнело и, повесив трубку, она встала из-за стола и сказала: «Пойдем, нам срочно надо к Горынычу. По дороге объясню». Идя по коридору в комнату змея, Василиса рассказала Марье, что ей поведала Людмила. Подойдя к комнате Горыныча, царевны увидели, что змей уже вышел из комнаты и направляется к ним. Левый сказал: «Я перестал чувствовать амулет Ивана, судя по тому, что вы спешите, вы уже знаете, что наш студент пошел к Кощею, и судя по выражениям ваших лиц, он это сделал не просто так. Рассказывайте». Услышав рассказ Василисы, центральный Горыныч сказал: «Это не так плохо, как я думал, скорее всего Кощей на стороне Ивана, раз сделал его своим владеющим, но левый вас сейчас же отправит туда, на всякий пожарный». Центральный убедился, что амулет Василисы полностью заряжен его огнем, и левый, объединивши силы с системой перемещения жилища, перенес царевн к колодцу. Сестры вошли в место заточения Кощея, готовясь к бою, но, войдя, увидели следующую картину. Иван мило беседовал с бессмертным, попивая чай, а глава славящих бегал по комнате, принося за стол различную выпечку для Ивана с Кощеем. Бессмертный и Иван заметили вошедших, и Кощей, указав приглашающим жестом на два пустых стула, сказал: «Здравствуйте, царевны, добро пожаловать в мою скромную обитель. Присаживайтесь, присоединяйтесь к нашему чаепитию». Часть 29. Ошалевшие царевны, опомнившись, представились и сели за стол, после чего Иван сказал, вставая из-за стола: «Быстро вы пришли, я сейчас вернусь, надо выйти на поверхность и позвонить Людмиле, сказать, что я в порядке. Заодно выведу Славика наружу, чтобы он шел выполнять свои обязанности». Студент показал на главу славящих и продолжил: «Кощей убил его и превратил в полностью послушного высшего полководца, теперь он будет руководить славящими как надо Кощею, После этих слов, Иван вместе с главой славящих пошли к выходу. После ухода своего владеющего, бессмертный обратился к царевнам. «Рад с вами познакомиться лично. У меня есть для вас дары». Кощей щелкнул костистыми пальцами, и в воздухе перед ним появились несколько магических артефактов, в том числе меч-кладенец и сапоги-скороходы. «Это часть артефактов, которыми обладал глава славящих меня. Ему они больше не понадобятся, мне они в этом узилище без надобности, Ивану они либо не подходят, либо слишком сильны для его текущего уровня. Так что, в качестве знака уважения вам, Марья, как мастерица-исследовательница артефактов, я дарую эти вещи, с условием, что вы передадите меч-кладенец Ивану, как только он достигнет уровня полузаклятия». После того, как царевны забрали артефакты, благодаря бессмертного, Кощей сказал: «А теперь, давайте насладимся чаем со сладостями, этот самовар, моя гордость, он сделан с помощью души высшего полководца».